Глава пятая. Из ратуши я сразу зашел к парням в трактир к Мортенсу. Однако на месте охотников не оказалось, гуляет, наверное, со своими женщинами. Попросил передать, что заходил Ольг, спрашивал Кросса и Драгера. Буду ждать их в лисе и журавле. Домой заходить не стал, сразу дошел до журавля, опять обед в номер и пару пива. Если будут спрашивать, то я в 14-м номере, жду гостей. Занял пост, наблюдая, и ничего особо интересного не вижу. Обычная бытовая деятельность перед глазами. Шарится немного по двору, выливает горшки, стирает и сушит белье. Одна рыжая в сопровождении двух рыжих сходила на рынок, вернулась через часок с парой набитых корзин. Что примечательно, корзина тащила сама, мужской помощи не потребовалось. Или у этих нелюдей так положено. Я отлично перекусил и жду, попивая уже третью кружку пива. Время тянется неспешно. Моя нервотрепка в голове понемногу успокаивается, меня отпускает, я хочу лечь на кровать и поспать всласть. С трудом борюсь с собой, понимая, что могу проспать что-то важное. А важно. Для моего выживания здесь все, любая мелочь. Наконец, к 14 часам началось оживление на дворе. Один молодой рыжий убежал куда-то, потом через полчаса почти бегом вернулись четверо рабочих и двое торгашей из лавки. А вот убежавший обратно не вернулся, что весьма интересно. Где же-то он спрятался? Наверняка около мастерской меня ждет. Потом стало еще интереснее. Три пары рыжих разбежались в разные стороны. У двоих я заподозрил наличие арбалетов, судя по раздутым мешкам. Удачно, что на второй день наблюдения я уже столько увидел. Еще более удачно, что я наблюдаю суматоху, которая направлена против меня, 100% именно против моей личности. Три пары засадников и наблюдателей. Есть о чем подумать, пока пиво не закончилось. Получается, мне лучше из номера сегодня и не выходить, целее буду. Все же, где меня ждут? Пара у дома где-нибудь на подходах, пара около мастерской или лавки Корна. Где еще двое? Может, по улицам патрулируют, может, у Мортенса ждут. Скорее всего, около лисы гуляют. Грита здесь работает, я к ней прихожу. Да, скорее всего, рядом крутится. Где тогда два арбалета? Один около мастерской, второй, пожалуй, здесь. Место людное, близко не станут подходить, это 100%. Около дома на холодное оружие могут рассчитывать, там не так людно, как здесь. Но это только мои предположения. Логику рыжих я могу и не понимать до конца. Да и наверняка не понимаю. Скоро стемнеет, из леса я смогу выйти незаметно. Рыжие в открытую рядом ждать меня не могут, в глаза сильно бросаются. Каждый прохожий их сразу узнает. А известно всему городу, что они или в усадьбе сидят, или пиво в лесе пьют иногда. И так просто по улицам вечером никогда не гуляют. Каждый прохожий эту братью познает и запомнит. В неположенном для них месте стоят, да еще и ждут чего-то. Ладно, совсем стемнело. Правда, сегодня эти уроды даже фонарь над воротами повесили, в ожидании большой движухи жизнь себе облегчили. Но освещает он только место перед воротами. Можно, конечно, дождаться, когда они все домой вернутся, если совсем о здоровье беспокоиться. Но, сидя в засаде, даже видя все движения врагов войны, мне не выиграть. Требуется хоть один физический удар нанести, спугнуть рыжих. И завтра в местный налоговый отдел Лыжину острить с заявлением о подозрении на нарушение таможенных и мытных правил. Если кто такой, где у нас порой. Хотя в этой усадьбе они могут все надежно спрятать. Да и по моему единоличному заявлению вряд ли пойдут честных, хоть и очень противных, нелюдей обыскивать. Придется их прихватывать, когда они спрятанные достанут и в тот же талак повезут. Это стопроцентный вариант, только для него требуется испугать местных рыжих не по-детски. Что же я могу противопоставить этим уродам, если встречусь с ними в темном месте? Пара козырей у меня есть. Первая — в номере лежит качественная кольчуга. Вряд ли в меня будут стрелять бронебойным болтом, наверняка обычным или срезнем. Против ножа или кинжала тоже выстоит, хотя противники гораздо сильнее обычного человека, но не сильнее меня. Физически не сильнее. Однако во владении всякими смертоубийственными штуками явно превосходят пришельца. Есть и второй козырь, который на людях применять очень не рекомендуется, но в темном углу можно, если только кое-где, иногда порой. На 3-4 удара маны у меня хватит. Или на пару очень сильных, таких, что с ног долой улетит любой противник. В таком разе придется кончать всех свидетелей. Надеюсь, в таких будут числиться только рыжие уроды. И сразу смываться с места применения магии на всякий случай. Правда, чтобы в Астере кто-то мог заметить использование магии, я таком не слышал и не должен слышать и знать. Но мало ли какие умения есть у отдельных людей и нелюдей. Голову мне закрыть нечем, это печально. Да и в шлеме я буду выглядеть нелепо, привлекать ненужное внимание. Спустился по лестнице на полпролета и увидел, совсем не удивившись, того самого рыжего, сидящего у стойки за маленьким столом, который на четверых. Перед ним стоит сиротливо одна кружка, зато место. Расчетливо выбрано, он видит всех входящих. На него косятся посетители и даже обслуга, но он не обращает внимания ни на кого. Понятно, он тут на задании, будет сидеть, пока не сменит урода свои же. Да, очень серьезно за меня взялись. Расставили наблюдателей во всех местах. Могу спуститься и сесть рядом, тогда рыжие все у трактира соберутся, а мне это ни к чему. То, что я снимаю номер с видом на усадьбу, рыжим знать до самого конца не требуется. Впрочем, сидеть тут до ночи с пивом всяко лучше, чем торчать на улице, прячась в тенях подворотни. Однако возник вопрос, как выйти незаметно и для него, и для пары рыжих, вероятно, контролирующих вход. Я поднялся на свой чердак и дождался девку из прислуги, которая душевно попросила вывести меня через черный ход. Мужчину самой Гриты, конечно, вывели без вопросов. Девка позвала того взрослого мужика из охраны, он открыл дверь и выпустил меня в едва освещенный двор. Выход из него находится в полной темноте, я сразу повернул в обратную от своего дома сторону и двинулся по темной улице. Сердце колотится. В каждом темном пятне мне чудится рыжий с топором. Понемногу я вышел к рыбным воротам. Там, по неплохо освещенным улицам, добрался до своего дома и затаился в той самой нише, нырнув в нее, как в омут, готовый бить не глядя. В ней никого не оказалось, как я и думал. Ждут меня с другой стороны, как пить дать. Помня, что разглядеть в нише кого-нибудь у меня не получалось, я надеюсь, что и меня не видно возможным наблюдателем. Кто знает, какие умения найдутся у северян, напрямую общавшихся всю жизнь с могучими магами. Что-то есть наверняка. Стоя в тени, я слушаю пространство перед воротами, но никаких эмоций не могу уловить. Никто вроде меня не ждет, сжимая кинжал или топор в руке. Очень захотелось просто зайти в ворота, спрятаться от неумолимых и сильных врагов. Усилием воли я заставил себя, тихонько крадучись, пройти в тени от ворот и двинуться дальше. Сейчас я знаю, что меня ждут. Завтра будет то же самое, но страх ослабит меня. Жить, зная, что в любой момент тебя могут убить, достаточно тяжело. И вредно для психики нормального человека, не болеющего комплексом Нагибатора или Великого Пластилина. Дойдя до следующего угла, я опять остановился и подождал, пока эмоции врагов выдадут их. Я-то сейчас никуда не тороплюсь. Опять никого. Идем дальше. Примерно 10 минут я крался по темным улицам и переулкам, пока не услышал шум, доносящийся от трактира. До него оставалось 100 метров пройти, когда сторожок в голове выдал мне результат. В переулке слева от улицы меня ждут. Я почувствовал недовольство, злобу и решительность закончить тоскливое ожидание хорошим ударом. По моей голове, наверняка, рыжие даже переговариваются, уверенные в том, что их никто не слышит. Привыкнув давно к темноте, я хорошо различаю 2 сливающихся пятна за углом. Рыжие чешутся, рыгают, пердят и не беспокоятся о том, что звуки разнесутся далеко. На место засады выходит тупиковая часть дома без окон. Правильное место выбрали для засады. Заранее присмотрели уроды. Пришлось рискнуть и подобраться поближе. 2 северян даже начали перекусывать, хрустя луковицами и жуя хлеб. Трактир хорошо виден, крыльцо освещено 2 фонарями, они спрятались в тени, и со стороны их трудно заметить. Чего им бояться? Стоят себе и стоят. Захотелось прогуляться ночью, и все. И тут, через окна лисы с раскрытыми ставнями, до меня донесся голос Гриты. Она начала концерт, и даже охрана, стоявшая перед входом, поспешила зайти внутрь. Красивая людская мелодия вызвала недовольство у рыжих, активно начавших материться на такое проявление человеческой культуры. Я пока достал из мешка 2 припасенных по дороге камней, каждый весом по 1 кг, и еще шагнул поближе, замахиваясь со всей дури. На это движение крайний из рыжих среагировал и начал поворачиваться ко мне. Камень хорошо попал ему по голове и сбил с ног. 2 северянин успел отскочить в сторону, камень гулко ударился о стену. Противник исчез в темноте, и я, не зная, что делать дальше, достал свой кинжал, выставив его перед собой, после чего замер, прислушиваясь. Слышно, как матерится получивший по голове, он уже встал и идет ко мне. Я отступил еще дальше и, оглянувшись, метнулся к следующему переулку. До него оказалось 5 метров, и я уже поворачивал, как правый бок обожгло, а сильный удар по ребрам чуть не бросил меня на колени. Тяжелый нож отскочил от кольчуги и запрыгал на камнях мостовой. Преодолевая боль, пришлось стиснуть зубы, держась за бок, я выглянул за угол и увидел совсем рядом рыжего, приседающего за своим лежащим ножом. В этот момент я почувствовал себя домашним котенком, бросившим вызов паре матерых уличных собак. Северянин нащупал свой нож и, насмешливо глядя на меня, начал подниматься на ноги. В этот момент я кинул руку вперед. Сильный магический удар прямо в лицо стер усмешку с лица рыжего. Голова отлетела назад, и из сидящего положения он всем телом приложился о камни. Мне послышался хруст, но точно назвать этот звук я бы не смог. Он лежит передо мной, и только ноги дрожат, постепенно затихая. На автомате я присел и подобрал выпавший из руки нож, сам не знаю зачем. «А где же второй?» — обожгла меня паническая мысль. Я одним прыжком перепрыгнул через лежащего северянина и развернулся. Нет, сзади никого, а тоже показалось. И тут я услышал, как тяжело дышит второй рыжий, подковки его сапог позвякивают по мостовой. Он бежит со стороны моего дома. Почему именно оттуда, я не смог сразу понять. И приближается к перекрестку, за которым стою я и лежит тело его соплеменника. Я на инстинктах спрятался в тени дома, не собираясь больше играть в героя. Разницу в наших боевых возможностях мне уже объяснили весьма конкретно. Через 5 секунд, когда мое сердце выдало 10 ударов, из-за угла вылетел северянин. В рассеянном свете, падавшем из окна сверху, он оказался молодым парнем. Рыжий сразу понял, кто лежит перед ним на камнях, и негромко взвыл, опускаясь на колени, откладывая заряженный арбалет. Он трогает тело соплеменника и несвязно что-то бормочет, будто пытаясь оживить того. Потом нагнулся совсем, почти лег на мертвеца и начал подвывать. Что-то из положенного у этих уродов действия при виде убитого сородища? Что произойдет дальше, я не стал ждать. Нашумели мы уже здесь изрядно, и мне пора уносить ноги. С 2 метров я не сильно, но точно ударил маной по затылку рыжего. Он влип лицом в мостовую и вырубился. Но почти сразу очнулся и поднял немного от камней лицо. Мне хватило этой пары секунд, чтобы подскочить и вонзить в шею врага нож его товарища ровно посередине. Я даже почувствовал, как лезвие что-то перерубило по ходу движения. Подхватив арбалет с мостовой и сливаясь с тенями, я рванул к своему дому. На сегодня хватит волнительных приключений.